Пахло деревом, из которого здесь было сделано все, смолой и еще чем-то очень и очень уютным. Посреди просторного помещения на гладко струганном дощатом полу стоял стол, накрытый белоснежной скатеркой, по бокам широкие лавки. В дальнем углу комнаты рельефно выделялась крышка погреба, откуда тянуло восхитительными ароматами. «А там что?» Диффенбахи сунул нос в дверь, ведущую в другие помещения особняка Дарамира. «Не понял, что за хрень?» Арчи с Дуняшкой протиснулись мимо него в дверной проем и уставились на огромный бассейн, занимавший основную часть помещения, и высокий подсолнух, проросший сквозь дубовый настил около края бассейна, рядом с еще одной дверью, от которой тянуло теплом. Арчи подошел к подсолнуху и задрал голову вверх. Шляпка солнечного цветка подрагивала над его головой. Единственный лист на толстом стебле тянулся к авантюристу. — Привет! — доброжелательно тряхнул его Арчибальд. Черные семечки лопнули, и оттуда хлынули ледяные струи воды. «Твою ма! Ой!» «Спокойненько, уже тепленькая пошла!» — успокоил друзей Арчибальд, торопливо отпуская лист. Семечки захлопнулись, отсекая от стебля водопад. Арчибальд по собачьей встряхнулся, окатил друзей веером брызг. «Прикольная штучка! Надо будет в своем имении такую же организовать. Как то чужой зашел, бац, и по уши в дерьме!» «Фу, барин, хорошо, что у Дарамира нет твоей фантазии». «Да, я уникален», — согласился аферист, крутя головой. Пока Арчи развлекался с цветочком, Диффенбах изучал бассейн. «Какая магия!» — восхищался он. «Чую, не один десяток лет стоит, а ни одна деревяшка даже не позеленела, как новенькая». Вода в бассейне была прозрачная, и сквозь нее была видна каждая прожилка деревянной облицовки водоема. «Диффи, время теряем. Лучше глянь, что за этой дверью. С цветком я уже договорился». Диффенбахи с подозрением посмотрел на Арчибальда, потом на цветок, и, стараясь к ним не приближаться, сунул голову в дверь. Наружу рванул сухой раскаленный пар. «Банька!» — в экстазе простонал Диффенбахий и ринулся в парилку, прямо в одежде. «Куда?» — поймал его Арчи за шкивок. «Ну, тут же банька!» «Сначала осмотреться надо, а потом отдыхать. Не нравится мне этот аскетизм с вашими заболотными прелестями». «Подозрительно. Дюняшка, спроводь стол, пока мы тут шуршать будем», — попросил аферист подданную, и та немедленно нырнула в погреб. Шуршали друзья долго, но вернулись не с пустыми руками. «Нас не проведешь. А силен, архимаг. Надо же, куда запрятал». Жутко довольны друг другом, маги выгрузили на стол флягу, в которой характерно булькало. «Нет, это ж надо! А за виду натурально-то картина! Молочница доит корову!» «Зато точно выяснили, ларца здесь нет. Свой мужик, не предатель!» Дуняшка принюхалась и сразу встала на дыбы. «И что удумали, окаянные? А ну-ка, немедленно в баню!» — крикнула она, смахивая приватизированную аферистами емкость под стол. Лицо Арчибальда вытянулось. «Не волнуйся, Арчи, у нас так принято. Сначала банька, потом все остальное». Прогудел гигант, подталкивая друга к парилке. «Дуняшка, брысь, нам раздеться надо!» Дуняшка разочарованно вздохнула и испарилась. «Раздевайся!» — приказал Диффенбахий, скидывая с себя мантию. У нас по Заболотному парятся так. Закутанная в простыню Дуняшка устала ждать своей очереди. Не выдержав искуса, она придвинулась к столу. Через некоторое время, сыто икнув, отвалилась от него и начала прислушиваться к звукам, доносившимся из парилки. «Дефис, сволочь, меня даже папа розгами не бил!» «Дурак, это веник! Жару маловато!» Что-то ухнуло. Сквозь щели парной потянуло нестерпимым жаром. «Выпустите меня, я лучше к Дубьену на факультативное занятие запишусь!» Что-то грохнуло. «Арчи, дверь открывается вовнутрь! Нахрена ее выламывать?» Дуняшка с готовностью повернулась к двери, ослабив на груди простыню. Но, несмотря на грохот вышибаемой двери, она оказалась закрыта. «Дифи, предбанник список сперли!» «Чего?» «Предбанника нет, говорю». «Разумеется, это ж не та дверь. И вообще, пройдись подальше. Осмотрись, что там есть. И снег здесь есть, и... Буль-буль. Ой, вода холоднющая, вытаскивай скорее!» «Арчи!» — раздался ликующий голос Диффенбахия. «Это же прорубь, как у нас зимой. Посторонись!» «Куда? Дурак, я еще не вылез!» «Буль!» Минут через 20 из парной вылез абсолютно красный колдун, волоча за собой абсолютно синего Арчибальда. — А барин-то у нас ничего, 5 маканий выдержал, остальные до него только 3 проходили, а потом в ледышку. Пожалуй, я его признаю. Действительно, барин, — сообщил тетке гигант, приставляя оледеневшую фигуру афериста к стене. «С ума сошел!» — завопила Дуняшка. «Тащи его обратно, отогревать и будем... буду». Статуя вздрогнула, на пол посыпались ледышки, из образовавшегося ледяного холма высунулась синяя фигура и целеустремленно поползла к фляге под столом. «А я же говорю, свой мужик в доску!» — почесал распаренную грудь Диффенбахи. Грудь уже была чистая, без малейших намеков на тату. «Правильной дорогой идет, товарищ. Дуняшка, брысь мыться. Видишь, как он тебя стесняется? Аж синий стал. Ты б хоть простыней прикрыл, смотреть срамно». «Точно. Сейчас я его одену». «Вообще-то я тебя имела в виду, а барина не тронь. Я его сейчас отогревать буду», — облизнулась Дуняшка. «Кыш отседова!» — шикнул на тетку гигант. «И прибраться потом не забудь. Мы там у проруби наследили». Дуняшка шмыгнула в парную. «А тебя мы сейчас лечить будем», — повернулся Диффи к Арчибальду. «Давай его сюда, тут тепло», — предложила из-за двери Дуняшка. Арчи сгробастал флягу и пополз к выходу. — Ну ты герой! — восхитился Диффенбахий, отнимая емкость у друга. — Сам погибай, но пол-литра не бросай. Сначала на лавку ложись, я тебя разогрею. Бабы в этом деле ничего не понимают. Арчи по-пластунски рванул к выходу с такой скоростью, что если бы не магия друга, он бы ушел. — Да ты меня неправильно понял, — добродушно прогудел гигант. — Я ж тебя растирать буду. Арчи, уже бодавший головой дверь, облегченно вздохнул и пополз обратно. Жесткие ладони Диффенбахия быстро восстановили кровообращение. «А теперь садись за стол, родимый, изнутри согреваться будем». Диффи наполнил литровые глиняные кружки ядреным деревенским первачом. Арчи был в таком состоянии, что возражать при всем желании не мог. Глухо стукнули кружки. «Хороша!» Деревенский колдун погладил себя по груди. «Да», — согласился Арчибальд, запуская руку в капусту. «А вот это ты зря! После первой у нас не закусывают!» Похрумтел огурчиком Диффенбахи, сообразил, что делает, похлопал глазами и закручинился. «Надо же! Как городская жизнь на меня дурно влияет! Еще чуток, и вместо нормальных напитков эльфийские вина потреблять начну. Ой, мама, что папа скажет, позор-то какой!» Дуняшка попарилась от души. Давно ей не было так хорошо. Действительно, все как дома. Деревянные полы, снег за дверью, пьяные голоса за стеной, рассуждающие о бабах. Идиллия! «Сейчас приберусь», — подумала девица. И тут до нее дошло, что она не дома, а за стеной ее любимый барин рассуждает о каких-то бабах. Дуняшка напрягла слух. «Диффи, но нареченную надо же проверить на верность». «Надо», — согласился Диффенбахи. «Вот сейчас лично пойду к бане и проверю». «Как?» Что-то забулькало, стукнулись кружки. «Элементарно. Переоденусь, чтоб не узнала, и пойду шуры-муры крутить. Если поддастся, все, не нужна нам такая жена. А если нет, тогда нужна?» «Гениально!» — подсветился Диффенбахи. «Одеваемся». «А ты куда?» «Вместе проверять и пойдем. Давай на пасашок и двинули». «Я вам сейчас двину», — прошипела взбешенная Дуняшка. На этот раз ей ускоритель не потребовался. Она мгновенно замела следы у озера, со злости слегка переборщив с морозом, прибрала в парной, вихрем пронеслась к своей одежде и уже, полностью одетая с шайкой наперевес, ринулась бороться за свое счастье. От неминуемой расправы друзей спасли голоса в монашеской келье Дарамира. «Вляпались», — сообразила она, но прежде чем действовать, хватило ума прислушаться. За дверью скрипнула лавка. «Не волнуйтесь, учитель», — мягко журчал голос Дарамира. «Чуть-чуть передохнем, а потом старым испытанным методом». «Диффи, Атас!» — дернула племянника за простыню Дуняшка. «Что такое?» — встрепенулся тот. «Дарамир приперся, а с ним еще какой-то старикан. Что делать будем?» «Прятаться!» — изрек Арчи, плюхаясь физиономией в бочонок с капустой. «А я вас уже не вижу!» — радостно сообщил он оттуда. «Вот теперь точно вляпались!» — схватилась за голову Дуняшка. «Барин совсем окосел?» «Спокойно!» Диффенбахи приподнялся, качнулся, схватился за стол, тряхнул головой, отгоняя пьяный угар. «Тащим его к бассейну!» «Зачем?» «А помнишь фонтан, который барин отгрохали около его особняка в заболотной пустоши? С писающими девочками. Ну, сейчас так же сделаем. Под статую замаскируемся. Может, не заметят? Девочка у нас есть». Племянник мутными глазами уставился на Дуняшку. «Что?» — разъярилась Дуняшка. «Чтоб я тут безобразие изображала? А Арчи куда денем? А тебя?» «Ща». Гигант перекинул друга через плечо, перенес его к бассейну и усадил на край. «Давай я буду рыбкой», — промычал Арчи, пытаясь плюхнуться в воду. «Нет, так мы его не удержим», — — сообразил Диффи, и, придав другу позу роденовского мыслителя, о котором не имел и понятия, шарахнул по нему магией. Граф Орлийский тут же покрылся гипсовой коркой.